Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Текст, который я хотел бы предложить для нашего рассуждения, записан в послании апостола Павла, первом послании апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, 4 стих. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 4 стих. «Любовь долготерпит». Милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Аминь. И из этой главы, где апостол Павел открывает нам совершенную любовь, любовь Божию, которую мы должны достигать, и одно из качеств, записано в этом стихе, апостол Павел говорит, что любовь не завидует. То есть человек, которого проникла любовь Божия, он не завидует. И именно на этом качестве я немного хотел бы остановиться и посмотреть на примерах Священного Писания, может быть, и жизни, что это такое и имеет ли оно место в жизни, может быть, в жизни нашей или в жизни окружающих нас людей. Итак, само как определение слова «зависть» – это, как толковый словарь поясняет, это чувство досады, вызванное благополучием или успехом другого. Зависть – это чувство досады, вызванное благополучием или успехом другого. Но мы знаем, что многие люди, если нельзя сказать все, но многие люди, они как-то подсознательно желают быть предметом зависти, хочет, чтобы человеку завидовали, и при возможности становятся этим объектом, там, купив какую-то хорошую или какую-то модную одежду, чтобы вызвать какой-то интерес у других, или купив дом какой-то покруче, или машину такую, чтобы все рот открыли, посмотрев, или еще что-то приобретя в жизни своей, чтобы каким-то образом вызвать такую положительную зависть. Но далеко не все люди завидуют с восхищением, чтобы посмотрели и порадовались за вас, или порадовались за нас, сказали, вот здорово. Вот. Очень часто человек-завистник, он строит ковы, строит какие-то коварные планы предмету своей зависти. Потому что сам, может, хотел бы, а не может. Или, может быть, не хотел бы, но всю жизнь мечтал, но не может достигнуть этого. Из-за этого его распирает изнутри вот это чувство досады, которое съедает человека изнутри. Вот давайте мы посмотрим на одно повествование, которое записано в книге «Бытие». В книге «Бытие» это еще описывается история про отца Исаака. 26 глава, я думаю, мы короткий абзац прочитаем, 26 глава с 12 стиха. «И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат, так благословил его Господь. И стал великим человеком сей, и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим». У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. Вот Иаков, Исаак возвеличивается, Господь его благословляет. Всеми благословениями, у него распространяются стада, все хорошо, и филистимлянам это стало совсем не в радость. Пока он был такой посредственный, ничего не имел, ну, пожалуйста, живи у нас, ты нам не мешаешь, пожалуйста. А когда увидели его благословения, стала вот эта зависть их сжигать изнутри, и они думают, что бы нам сделать, как бы ему насолить, и взяли и завалили колодцы. Засыпать колодец, это, по сути дела, лишить жизни, лишить средств на жизнь, потому что без воды в засушливой земле нету никакой жизни. Невозможно напоить скот, невозможно в своей пажити полить, невозможно элементарно утолить жажду. Настолько это серьезно и страшно было. И это Исааку приходилось переживать. Он выкапывал новые колодцы, и те засыпывали. Выкапывал опять новые, начали спорить, это наши колодцы. Как, какие же они ваши, это же вы выкопали мы. Все равно спорили. И приходилось с этим сталкиваться Исааку. Потому что от завистливого глаза очень трудно скрыться. Но, как сказал один литературный классик, что люди не одному богатству завидуют. Добродетель также найдет своих завистников. И мы находим также ряд примеров из Священного Писания. Итак, к примеру, возьмем жизнь Давида. Помним эту историю, когда Давид случайно пришел на сражение навестить братьев своих, и тут Голиаф, и это вся история, как мы очень хорошо это помним. И Давид вызвался, я пойду сражусь с ним. Хотя там такие воины были с детства, обученные и в многих уже сражениях побывавшие, но их сердце робело, видя этого великана. Давида сердце не срабело, пошел, победил, и, возвращаясь с этого вот триумфального поражения своего противника Голиафа, смотрите, что в народе пели. 18 глава 1 книги Царств, 6 стих. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов Израиля выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, торжественными тимпанами, с кинвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Чем его так огорчил Давид Саула? Он славу себе не присваивал, он ничего худого для царя не сделал, царство не домогался. Почему ж так огорчилось сердце Саула? Не было ли разве вызвано вот этим порочным качеством, как зависть? Он говорит, ага, значит, Давиду дали десятки тысяч, а мне только тысячи. И он уже сразу развил свою фантазию. А, ему, значит, еще не достает только царства. Сразу стал видеть в нем угрозу какую-то, что он его подсиживает, чтобы занять его место. Так завистливое сердце, оно сразу себе строит картину очень страшную и ужасную. И мы помним эту историю. Повествование описано о Давиде. Сколько ему приходилось пережить от Саула. Приходилось скрываться, все оставлять, убегать. Саул оставляет свой престол и гоняется за ним. И вы помните, даже Иав пытался вразумить его, говорит, ну что ты делаешь? Кто из всех рабов твоих не настолько верен, как Давид? Он и зять царя. Ну, что ты за ним гоняешься? Но не мог с этим смириться Саул. И до самой своей смерти так он и подозревал, и гонялся за Давидом. И это повествование, эта история показывает нам, насколько зависть в сердце человека может глубоко укорениться и пускать вот эти корни, и злые корни, и поросли, которые доводят до безумия человека. В частности, как это произошло с Саулом. Мы также помним истории и Каина, и Авеля. За что Каин убил Авеля? Потому что жертву Авеля Господь принял, а Каина не принял. И вместо того, чтобы посмотреть, почему же Господь не принял? Да разве тут Авель виноват в этом? Если Господь не Авель же жертву принимал, а Господь, значит, надо посмотреть, выяснить, в чем проблема. Но он ожесточился и разгневался на брата своего. И здесь мы видим также наличие этой зависти. Да, и нашего Господа Иисуса Христа предали на смерть не за что иное, как из зависти. Помните, даже Пилат хотел отпустить Иисуса Христа, знал, потому что что? Он не преступник, не злодей, ничего худого не сделал, не пытается сделать себя царем, но и знал, что предали его именно из зависти. Потому что за Иисусом Христом шли толпы народа, тысячи, слушать слово его. А книжники и фарисеи, даже Христос их укорил, что обходят море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. И когда это случается, делают его хуже во сто крат себя сыном гиены. Их это изнутри, вот эта зависть распирала и толкала их на такие безумные поступки, что решили, как Христа убить, помните, решили и Лазаря убить, потому что из-за Лазаря также приходили и веровали в Господа Иисуса Христа. И я думаю, еще притча Иисуса Христа очень хорошо раскрывает один момент. Вот 20 глава Евангелия от Матфея описана притча о работниках виноградники. Мы не будем всю эту притчу читать, вкратце напомню, что вышел хозяин виноградника на торжище, чтобы нанять работников в свой виноградник. Взял утром одних, потом в обед других. Еще после обеда вышел, еще увидел, что люди стоят праздно. Говорю, что стоите праздно? Ну, нас никто не нанял. Приходите, вы работайте, мой виноградник. И уже под вечер, за один час до конца дня, вышел и еще увидел там людей, которых никто не нанял. И их также пригласил работать в свой виноградник. С первыми договорился за динарий. С последующими сказал, сколько заработаете, столько и получите. А когда пришло время оплаты, закончился рабочий день, хозяин поручает слуге своему, чтобы выдать всем заработную плату. И говорит, отдавай зарплату, начиная с последних. Может быть, надо было, чтобы все было спокойно, всем дал незаметно так, и зачем кого-то что-то вызывать, какие-то негативные чувства. Но хозяин говорит, отдавай зарплату, начиная с последних. И последние, которые пришли, работали один час, сколько они получили? Динарий получили. Я думаю, их счастью, наверное, не было предела. Один час поработали, и динарий заработали. Динарий – это была оплата подённого работника. Это нормальная оплата. А эти не целый день работали, и рабочий день был в те времена не так, как у нас 8-часовой рабочий день, который имеет обязательный ланчтайм полчаса и два брейка по 15 минут. Там был рабочий день от рассвета до заката. И этот день оплачивался по одному динарию. Работники последний один час поработали и получили динарий. Следующие и последующие видели, вот, какой щедрый господин. Надеялись, наверное, что-то еще больше получить. И они получили по динарию. И которые самые с утра пришли и проработали весь день рабочие и получили также по динарию. И это стало очень неприятно. Это стало очень досадно тем, которые проработали весь день. И ропщат на господина своего. Вот мы проработали весь день, перенесли весь тягость дня и зной, и ты сравнял нас с вот этими, которые один час А что говорит господин? Это 20 глава, 14 стиха. «Возьми свое и пойди». Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем дать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Может быть, по-человечески как-то с одной стороны это несправедливо. Хотя все по-честному. Договаривался за динарий, получи свой динарий. А если господин щедр, если он благороден, он властен, что делает, хочет в своем. Эта притча начинается со словами: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома». Это говорит нам о том, что это принципы Царства Небесного. Это как Господь действует. Мы видим из этой притчи, что благодать Божия, она уравнивает всех людей в вопросе спасения. Кто-то пришел с юных лет, прожил всю жизнь, перенеся гонения, скорби, голод, трудности, и получил спасение. Кто-то пришел на старости лет, покаялся и получил спасение. Кто-то в гонениях, в трудностях, а кто-то в легкое время прожил, нигде ни гонений, ни трудностей никаких не было. И также Господь дал спасение. Почему? По-нашему это несправедливо. Как сравнивает Господь тех, которые перенесли гонения, смерть, скорби, лишения, с теми, которые всю жизнь на комфортабельной машине приезжали на собрание и уезжали, и никаких особых трудностей в жизни не встречали, никто их не гнал, никто их не оклеветывал, никто их не притеснял, и Господь также им дал спасение. И, может быть, в этом и кроется некоторая проблема, извечная проблема, называемая отцов и детей, или проблема поколений. Старшему поколению очень часто бывает трудно вмещать молодых, потому что, может быть, и старшим, как в свое время, я имею в виду христиан, в свое время, может быть, хотелось и носить модную одежду какую-то, а запрещалось. Хотелось смотреть телевизор, а запрещалось, за это ставили на замечание, то и отлучали. Или пользоваться косметикой, или какие-то прически делать, которые сейчас можно, а тогда нельзя. И от этого бывает вызвано какое-то чувство негодования. Хотя вопрос благодати, Божья благодать уравнивает и дает спасение. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим господином стоит он или падает? Каждый за себя даст отчет Богу. Будем вникать в себя, а Господь в этом вопросе, Он сам властен. Разве не властен я в своем? Что хочу, то и делаю. Говорит, я тебя не обижаю. Ты трудился для меня, совершал труд, получи и будь счастлив. Но хотелось бы задать такой вопрос. Откуда же может взяться зависть в сердце христианина? И вообще, может быть у христианина зависть? Апостол Павел проливает свет на этот вопрос. И третья глава первого послания к Коринфянам. Апостол Павел пишет, 3 глава со 2 стиха. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да теперь еще не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть апостол Павел церкви, которую он насаждал, которую он проповедовал, увидит, что они вот так забуксовали на том же месте, когда они только обратились, надо было уже поспешить, возрастать духовно, они еще там же остались. Вот эти у них грязня между собой осталась, вот эта зависть, споры, разногласия остались на том месте. И апостол Павел говорит, что это потому, что вы плотские. И здесь апостол Павел дает ответ, зависть в сердце человека может быть, когда человек плотской, они духовные. Это наличие зависти, результат плотского человека. И я думаю, еще уместно было бы на другую сторону пролить свет, который нам дает Священное Писание. Вот, к примеру, псалмопевец Асаф во 72-м псалме написал, я думаю, все помните этот прекрасный псалом, Асаф, верующий человек, богобоязненный, который смирял себя перед Господом, ходил в страхе перед величием Божьим. И он говорит, что я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. То есть он верующий, позавидовал нечестивым, неверующим. Почему? Он увидел, что они живут, на работе человеческой нету, живут припеваючи с прочими людьми, ударом не подвергаются, все у них в жизни хорошо и гладко. Он говорит, а я смиряю себя, а я налагаю на себя какие-то, несу свой крест, если говоря новозаветным языком, подвергал себя ударам всякий день, а у меня в жизни трудности и переживания, у меня скорби и гонения. Почему это так? Это как бы несправедливо. Он говорит, я, находясь в таком состоянии, я вот соизмерял свою жизнь и жизнь нечестивых людей. И он говорит, что я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. И обращаясь на наше новозаветное время, я думаю, можно встретить людей, верующих, христиан, которые также с завистью смотрят на мирских людей, неверующих людей. И я даже слышал как-то такое выражение, я даже его приводил в пример уже как-то, кто-то сказал из молодых христиан, жалко, что мы верующие, нам и то нельзя, и то, нам и на вечеринку нельзя пойти, там мирскую какую-то, нам нельзя там выпить, нам еще что-то нельзя, лишаемся в жизни каких-то греховных удовольствий. То есть с завистью смотрит на этот мир, как бы наша жизнь, неся крест, идя путем смирения и сокрушения, в страхе Божьем, как бы это напрягающая жизнь, скучнее, чем у людей мира сего. Последний российский император Николай II, он все свое детство с завистью смотрел на крестьянских ребятишек, смотрел, и настолько он им завидовал, что они живут такой спокойной жизнью, что его не надо, не надо особым обучением, не нужны эти придворные манеры, ничего. И это у него проходило в этом все его детство, пока не стал монархом. Так где-то, наверное, и жизнь христианина, который не понимает своего состояния, состояние, своего положения, что в Иисусе Христе человек, он выше всего. Господь нас наделил всеми богатствами, всеми духовными богатствами, которые превышают все материальные и какие-либо есть. И жизнь в Иисусе Христе, она исполнена счастья и благословения, она исполнена радости. Но когда человек плотской, когда вроде уже христианин, но в плотском состоянии остался, он все равно видит, а вот у мирского человека лучше, у него что-то там интереснее. Итак, следует задать вопрос, что, а большой ли это грех зависть? Ну, знаем, что есть грехи к смерти, грехи не к смерти, что-то большие грехи, небольшие, мы такие, как зависть, гордость, там, это споры, разногласия, относим это, что-то это незначительное совершенно. Но посмотрим, что говорит нам Священное Писание, чтобы нам получить ответ. Послание Галатам апостол Павел пишет, 5 глава, 19 стиха. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует». Поступающий так Царство Божие не наследует. Мы бы, наверное, апостолу Павлу дали совет. Ну, Павел, ну что ты поставил тут прелюбодеяние, лут убийства и ссоры, и зависть? Это же совсем они не идут никакого сравнения. Но почему-то апостол Павел, будучи движим Духом Святым, записал это и поставил в одну категорию и подчеркнул, что поступающий так Царство Божие не наследует. И от этого, когда мы задумываемся, сердце наше наполняется страхом и трепетом. Господи, а нет ли в моем сердце, нет ли в моей жизни подобных отрицательных качеств, которые не должны быть в жизни христианина, которые христианин должен оставить, отложить, чтобы иметь наследие в Царстве Божьем. И делая вывод из этого, как проверять себя на предмет наличия зависти? Вот как я хочу проверить себя, завистливый ли человек, есть ли у меня это в жизни качество или нет, или я свободен того. Помню определение, что такое зависть, что зависть – это чувство досады, вызванное благополучием или успехом другого. Насколько я радуюсь, видя благополучие другое, или материально, или духовно, или еще какое-то. Радуюсь ли я этому или не радуюсь? Если радуюсь, слава Господу, если это вызывает у меня какую-то досаду, огорчение, вот тут, наверное, нужно и избавляться от этого, и расставаться. Потому что Библия нам говорит, что это качество, которое не угодно Господу. И последнее, что как бороться с этим? Если человек проверил себя на предмет наличия этого качества, которое изъедает человека изнутри, которое нарушает весь вот этот духовно-жизненный баланс, что нужно делать? Первое – это поступать по духу. Поступать по духу, то есть это когда внутро желает возроптать, вознегодовать, смирить себя, идти путем смирения и наоборот найти силы себе воздать благодарение Богу, если сделал нам ближний нам что-то какое-то доброе дело, найти все силы благодарить, поблагодарить или отметить. Следующее – это творить плоды Духа, о которых также апостол Павел в этой 5 главе послания Галатам описывает. И еще согласно совету апостола Павла, первого послания Коринфянам, чего нужно сделать, чтобы преодолевать и бороться с этим качеством? Он говорит, возрастать духовно. Возрастать духовно. И тогда таким образом не будет исполнять человек дела плоти. А каким образом возрастать духовно? Опять-таки апостол Павел в этом первом послании Коринфянам пишет, что возлюбить чистое словесное молоко, от которого мы можем возрасти во спасение. Итак, да поможет нам Господь, что вот эти примеры из Священного Писания, и глядя на окружающий нас мир, вот это качество, которое, оно может быть, может подвержен любой человек этим. Но тот, кто бодрствует, тот, кто смотрит на Господа Иисуса Христа, тот, кто находит силы себе смирять себя и порабощать себя, тот всегда будет выходить из этих атак лукавого, которые он посылает, и через этот грех, через этот порок, как зависть, всегда будет победителем, потому что Господь дал нам все силы и средства во всех духовных войнах быть победителем. Аминь.